Чародейка. «Знаешь, бабушка, что мне не понравилось в твоей сказке?» — мрачно поинтересовался Олег. «Что же, добрый человек?» — поджала губы старуха. «Что я не узнал, где находится Глеб и его семья, которые, сдается мне, в жизни не слышали ни про Лакая, ни про его несчастную дочурку». «Ах, это!» — всплеснула руками старая Мила. «Забыла я. Прости, Олег. Древняя я. Все забываю. Скоро забуду, как меня-то зовут. Ты знаешь, кстати, что когда человека зовут по-настоящему один раз в жизни, то лишь тогда он и узнает свое настоящее имя?» Ведун, не скрывая зевоты, уставился на луну. Старуха, рассказывая свою неумелую сказку, нагнала на него порядочную скуку. Скитаясь по миру, населенному коварной нежитью, Олег наслушался всякого. Стоит только приставить к горлу саблю, призвать к ответу за сотворенное злодеяние, как из этого горла тут же волшебным образом вылетает красивая сказка о невинно загубленной душе. «Глеб, как и многие другие, добровольно служит чародейке уже давно», — сообщила старая Мила, не дожидаясь от ведуна ответа. «Все здесь хотели к ней на службу, на перебой, но хозяйка выбирала лучших. Значит, и Глеб, наконец, удостоился чести». «Значит, сами хотели», — усмехнулся Олег. «Славно придумано. И староста хотел?» «Ох, не знаю я ничего про ту деревню, откуда ты пришел», — сморщилась старуха. «А и что и знала, забыла. Помню только главное, о том и поведала. Да понял ли ты? Нет никакого умруна-чародея, то ребенок шалит. Нет в нем зла. А что в его руках сила не детская, так ее направить надобно уметь. Ставр я это понимал, но устал Ставр, столько лет не старея, при волшебнице нянькой-то быть. И услышал свой зов. Кто теперича его заменит?» «Так я все про Глеба», — напомнил Олег и откашлялся в кулак. «Значит, сам добровольно он в лес ушел, и теперь староста его сапоги себе в сундук сложит, а потом...» «Сапоги его на тебе!» — вдруг выкрикнула нахохлившаяся старая Мила. «А раз на тебе, значит, ничто ему не мешает в деревню вернуться. И в этом ты виноват. Отчего меня не слушаешь? Отчего перебиваешь?» «Да устал я от твоих сказок!» Ведун поднялся, сабля, рассекая воздух, нарисовала перед старухой восьмерку. «Пора и честь знать!» «Стой!» Старая Мила вскочила на ноги одним прыжком. Порывистость движения никак не сочеталась с ее тощим высушенным телом. «А еще девочка-чародейка уж очень странно себя ведет», — продолжил Олег, чуть смещаясь вправо. «То ее лучший друг норовит меня убить, то летающие мечи стаей набрасываются». «Она играет с тобой», — упрямо поджала губы старуха и, как заправский боец, тоже двинулась по кругу. «Маленькая она в присмотре нуждается. Неужели ты не понимаешь, Олег? Вот Ставр-то понял, очень людям помог. А разве ты не того хочешь, не добра людям? А подумай сам, сколько маленькая натерпелась. Сколько бед, по милости людей, изведала, за что ей их любить-то? Нужно, чтобы кто-нибудь ее отвлек, подсказал, направил». «Маленькая, говоришь, выглядит старухой». «Дурак, неужто меня старую с ней спутал?» Олег ударил, но старая Мила легко отскочила назад, сразу на сажень. В следующий миг старуха вытянула вперед руки, на которых тут же отросли крепкие, загнутые к низу когти. Нос превратился в клюв. Лохмотья за спиной вздулись перепончатыми крыльями. — Не годишься ты в друзья моей малышке! — каркнула отвратительная тварь, и новая волна смрада катила ведуна. — Не с тем она играла. Старая Мила взлетела в воздух, оказалась прямо над Олегом. Отпрыгивая в сторону, он увидел птичьи лапы с еще более устрашающими когтями. И вот потеха — змеиный хвост, свисающий из-под юбки. После долгого напряженного ожидания этот бой показался ведуну радостным избавлением. Наконец-то! Изобразив ложный замах, Олег нырнул прямо под старуху и отсек ей добрую половину хвоста, откуда немедленно брызнуло что-то, больше всего напоминающее гной. Протяжный мерзкий крик разнесся над лесом, а когда вернулся многоголосым эхом, старая Мила бросилась на ведуна. Теперь она атаковала всерьез, не жалея себя. Мелькали со всех сторон когти. Тварь то взлетала вверх, то стелилась по земле. Скорость, с которой она парировала удары сабли, искры, разлетающиеся в темноте каждый раз, как сталь встречалась с когтями, в другое время произвели бы на середину впечатление, но в бою думать нельзя. Как непроворна была тварь, но серединская сабля разила еще быстрее. Вскоре старая Мила истекала гноем из множества ран, лишилась половины когтей на левой лапе и части клюва, но главным своим достижением ведун посчитал поврежденное крыло. Вынужденная теперь сражаться только на земле, старуха потеряла почти всю свою подвижность, и Олег воспользовался этим, в свою очередь закружившись вокруг нее. Он ждал, что на помощь твари придут волки, призраки, лесная нечисть, деревенские оборотни, кто угодно, но никто так и не появился. Отрубив старой Миле обе руки, Олег завершил бой, снеся ее голову с тонкой ломкой шеи, и печально вздохнул. Кем бы ни был Хумрун, взрослым или ребенком, но перед серединым был не он. Снова не он. Вонь висела в воздухе такая, что резала глаза, и ведун с облегчением отошел, не обращая больше внимания на труп. — Вот такое ква! — доложил он сам себе. — Кресту и в самом деле нельзя больше верить нигде. Электрическая сила! — Со старухой бился, а кровью облился. Середин вздрогнул, когда увидел в десятке шагов перед собой в тени ели темноволосую девушку в белом платье, ту самую из сна. Или одну из тех самых. Она залилась хохотом, показывая множество мелких белых зубов. — Знать владелец доброй силы, победитель старой и милой? — Ты? — с неожиданной уверенностью выкрикнул Середин. — Это ты? — Я? — согласилась девушка, посерьезнев. — Нравлюсь. Темные, почти черные волосы, большие глаза, высокая шея, стройная фигурка. Славная девушка, хотя красавицей не назвать, — отметил про себя Середин. — Просто хорошенькая. И это странно. Чародейка могла бы явиться и в более прельстительном облике. Неужели настоящий образ не личина? — На маленькую девочку ты не похожа, — сказал он вслух. — А разве не могло? Мне надоесть быть маленькой девочкой, — улыбнулась чародейка. — И что мне мешает быть такой, какой захочу? Старушка ведь тебе все рассказала. Ох, и надоела она мне. Умирать не хотела, представь. — Отчего? Чем старше человек, тем меньше умирать хочет. Глупо это. Да и почти все люди глупы. Ты со мной согласен? — Нет. — Отчего же? Брови девушки изумленно, без всякой злобы, взлетели вверх. Это же видно. А я с нежитью всегда не согласен, что бы она ни говорила. Вот оно что. Чародейка понурила голову, распущенные волосы закрыли лицо. Да ведь я не виновата, что нежитью стала. Все из-за людей, да из-за отца. Зачем меня извести хочешь? А зачем зло творишь? Олег знал, что это смешно, но сделал длинный скользящий шаг вперед. Не зло, а справедливость. Не поднимая головы, не пошевелившись, чародейка мгновенно перелетела к следующей ели. Справедливость не зло, хотя выглядит часто так же. Но для справедливости нет ни добра, ни зла, ни правды, ни кривды. Убил — умри, украл — отдай, заставил — отработай. Пришел меня со свету сжить — попробуй. Не сумеешь — служи. Я свое беру, Олег ведун, не творю зла. Зло только от людей.